«Даже не знаю, с чего начать», — смутился я. «Начните с того, почему вы согласились забирать души людей?» Прямо в лоб спросил Перов. «Как вы?» Я потерялся и не знал, как вести себя дальше. «Кто вы? Откуда знаете о таком? А как вы считаете?» Усмехнулся старик и сел напротив. «Понятия не имею», — ответил я. «Вот именно, молодой человек», — спокойно ответил он. «Вы и понятия не имеете, куда вы влезли и с какими силами столкнулись. Вы не ответили на вопрос», — сказал я. «Кто вы и откуда знаете о таких вещах? Если я скажу, что я архангел, вас это устроит», — так же спокойно ответил тот. «Я уже очень давно живу среди людей и почти всегда на службе закона. Вот только занимаюсь я исключительно такими делами, как ваши». Я сидел, смотрел на Перова и не мог вымолвить ни слова. «К сожалению, с вами я не мог довести дело до конца. Увы, подошла моя пенсия. Вы больше не будете работать в органах», — задал я какой-то глупый вопрос. «Отнюдь», — улыбнулся тот. «Я отдохну немного и, представившись новым, молодым специалистом, вновь вскоре начну работать. А что вас связывает с Хлыстом?» Я немного отошел от первого впечатления и начал поворачивать разговор в нужное мне русло. Перов ничего не ответил, улыбнулся и встал, чтобы залить кипятком чай. «Прекрасный чай», — втянул он носом воздух. «Сейчас такой найти — большая редкость. Вы не хотите отвечать на мой вопрос?» — переспросил я. «Простите, старость», — улыбнулся тот. «Я ощущаю ее точно так же, будь я обычным человеком. Совсем скоро я умру, точнее, этот мой облик», — иронично пожаловался на судьбу Перов, а затем все же ответил. «С Хлыстом меня связывает жизнь. Я помог спасти его душу». «Как это можно сделать?» — задал я главный вопрос. «О, это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд», — усмехнулся он. «Но я могу помочь спасти вашу». «Помощь нужна не мне», — сказал я. «Вы в этом уверены?» — прищурился Перов. «Как по мне, так она вам необходима. Мне нужна помощь моей девушке», — раскрыл я все карты. «Ах да, Оксана», — задал он риторический вопрос. «Вы уверены, что она достойна такой жертвы?» «О какой жертве идет речь?» — спросил я. «Как вы думаете, куда деваются проданные души, те самые, которые вы забираете?» — переспросил Перов, проигнорировав мой вопрос. «Они пропадают в бездне, словно растворяются в ней», — задумавшись, ответил я. «Увы, но это не так», — ответил тот. «Все они становятся демонами. Они становятся его слугами. После этого им уже ничем не помочь. Такие души больше не имеют возможности перерождения, они на вечность остаются в его власти». «А при чем здесь Оксана?» — спросил я. «Ни при чем», — пожал плечами он. «Просто я посчитал нужным дать вам эту информацию. Как можно разорвать контракт?» — не сдавался я. «Все не так сложно и не так просто», — снова хитро прищурился Перов. «Я не просто так разговариваю с вами и не просто так рассказываю вам то, о чем забыл упомянуть ваш босс. Проданную душу можно выкупить, но для этого вместо нее должен отдать свою кто-то другой. Не по просьбе, не по приказу, а сам, добровольно». «Так просто?» — спросил я, удивившись простоте решения. «Просто», — усмехнулся Михаил. «Вы в этом уверены? А что здесь может быть сложного?» — не понял я. «А то, что за все мое существование здесь, на земле, среди людей, я видел подобное всего несколько раз», — ответил он. «Если вы думаете, что каждый готов пожертвовать собой ради другого, то вы ошибаетесь». «В этом вы правы», — согласился я и задумался. «Не спешите с решением, Максим», — серьезно и каким-то другим взглядом посмотрел на меня Михаил Перов, и в его глазах я вдруг заметил целую вселенную. «Обдумайте все, как следует. Достойному ли человеку вы хотите принести такую жертву?» «Хорошо, Михаил, я вас понял», — сказал я. «Спасибо вам за все, я, наверное, пойду». «Всего вам доброго», — кивнул тот. «Но учтите, скоро я снова выйду на ваш след». «Значит, до встречи», — улыбнулся я. «Видимо, так», — с каким-то разочарованием произнес Перов. Я вышел из подъезда с крайне задумчивым видом. Валера, кажется, что-то спросил, но я даже не заметил его вопроса. Вместо обычного сел назад и продолжал молча смотреть в окно. Глава 14. Мысли захватили меня полностью. Я думал о словах Михаила, ведь действительно, самое простое решение и в то же время сложное – жертвовать собой. А может, он прав, может и недостойна она такой жертвы. Но ведь она поступила точно так же, не задумываясь. Она отдала свою душу за сына. С другой стороны, кто я для нее, чтобы отдавать себя? Мы ведь даже не живем вместе. А если найти кого-то, кто согласится сделать такое? Нет, бред, полный бред. Как его искать? Дать объявление на Авито. Из мыслей меня выбило сообщение, которое прилетело на iPhone. Снова короткий номер, 3 6. А еще говорит, что ему не нравятся стереотипы. Ладно, кто там у нас? Пробормотал я, открывая сообщение. Что, простите? Обернулся ко мне Валера. Мы так и продолжали стоять с запущенным двигателем, но никуда не ехали. Я говорю, клиент у нас новый, уже громче сказал я. И кто таков? Поинтересовался Валера. Некий Саушкин Владимир Иванович, ответил я. Проживает в каком-то захолустье, там же и сделку заключал, судя по координатам. Сразу к нему поедем, спросил тот. Не думаю, отмахнулся я. Срок исполнения месяц, да и, судя по местонахождению, не самый сложный вариант будет. Как скажете, кивнул тот. Так куда двигаем? Давай так, я тебя сейчас отпущу, а завтра ко мне с утра подъедешь, посмотрим, что из себя представляет этот Саушкин. Как скажете, повторил Валера. Я тогда пойду, мне здесь до метро 2 шага. Да давай подвезу, предложил я. Не, так даже быстрее будет, отмахнулся тот. Сейчас с Коляном в сауну махнем, давно хотели уже. Ну тогда до завтра, пожал я ему руку, и Валера выпрыгнул из машины, а я пересел на место водителя. Немного подумав, я решил позвонить Генке. Давно не общались, да и мозги проветрить пора. Здорово, чудовище, поприветствовал я друга. Чем занят? О, пропащая душа, чуть ли не в точку попал Генка своей фразой. Ну и где нас носит? К тебе вот еду, ответил я. Давай, планируй вечер, деньги есть. С развратом. Сразу же ухватился за возможность мой друг. Нет уж, давай чисто мужскую компанию, отверг я заманчивое предложение. Я все же не свободен от отношений. А мы ей не скажем, захохотал он в трубку. Или что, у вас все серьезно? Хотелось бы в это верить, немного ушел я от ответа. Ну тогда давай ко мне, сказал Генка. Или к тебе, смысл шататься, если без разврата. Слова не мальчика, но мужа. Шутливо похвалил я его. Давай ко мне, у меня все же приличнее. Буду через час, ответил мой друг. Сам тогда все покупай. Я стоял у витрины с алкоголем и никак не мог решить, чего же я хочу. Элитного пойла перед глазами было великое множество, но глаза постоянно цеплялись за водку. На душе было погано, как будто кошки устроили там общественный туалет. Вроде бы ничего такого я не сделал, но вот чувствовал я себя от чего-то скверно. Наконец решившись, я взял 2-литровый абсолют и пошел на кассу. В тележке уже присутствовали всякие колбасы, несколько видов ветчины, сок, и так, по мелочи. Генка явился часа через полтора, хотя я и сам домой прибыл всего 20 минут назад. Ох ты, шикуем, открыл он холодильник и выудил из него кусок не самой дешевой ветчины. А пьем-то чего? Абсолют, ответил я. Мажор, обозвал меня Генка. Разве плохо иметь богатого друга? Спросил я, приподняв бровь. Кстати, обернулся ко мне он и сделал виноватую морду лица. Дай взаймы 1000, что-то я в этом месяце обсох. Не вопрос, усмехнулся я и сунул ему несколько 5000-ных купюр. Держи. Это много, уставился на меня Генка. Я тебе как такое отдавать-то буду? Забей, отмахнулся я, у меня таких еще много. Так где же ты работаешь-то? Он смущенно запихал деньги в кошелек и убрал его в барсетку. Меня можно к вам пристроить? Ген, давай все по порядку, с задумчивым видом ответил я. Вначале нажремся, а затем я тебе все спьяну расскажу. Что, все так плохо? Поинтересовался он, а я лишь пожал в ответ плечами. Генка взялся чистить картошку, сказал, что водку обязательно нужно жареной картошечкой закусывать. Примерно 40 минут мы сервировали стол, на что мой друг вновь восхищенно воскликнул. Вот это я понимаю, Поляна. Ты понимаешь, Ген, вот как мне нужно поступить. Продолжал я повествование своему другу спустя несколько часов. Генка смотрел на меня обалдевшими глазами и даже не комментировал мой рассказ. Я выдал ему все, начиная от моего собеседования до сегодняшнего разговора с Архангелом. Он слушал молча, не перебивал. Иногда, казалось, что он не верит ни единому моему слову. Вот только мы слишком давно знакомы для того, чтобы он сомневался в моих словах. «Ты ебанутый», — наконец выдал он абсолютно спокойным голосом. «Нормально», — возмутился я. «Это все, что ты можешь посоветовать. Надо было сразу отказываться от такой работы», — сказал он и налил еще по одной рюмке. «Ты хоть понимаешь, во что ты ввязался? У меня выбора особо и не было», — бросил я дежурную фразу-отмазку. «Угу, сам-то в это веришь», — спросил Генка. «Ладно, сделанного не воротишь. Давай, чтоб все сложилось. А чего к чему складывать-то?» — спросил я после того, как принял на грудь еще 50 грамм. «Что мне делать-то? Я бы на твоем месте дождался СМС с ее именем», — немного подумав, ответил он. «Это же 20 лет. Может, ты ее уже бросишь 10 раз или ненавидеть начнешь. Но бежать сейчас, сразу». «Да, Ген, тут ты прав», — согласился я. «Но мне кажется, что стоит ей об этом рассказать. И если она нормальный человек, то тут же тебя бросит», — заключил тот. «А если нет, тогда ты ее бросишь. Вот куда ты спешишь. Все, отвали, наливай давай», — махнул я рукой, указывая на стол. «Это мы запросто», — пьяно улыбнулся он и схватил бутылку. «Но работа твоя говно, хоть за нее и платит столько». «Да ты что, Ген, у меня тут же загорелись глаза. Там такой азарт, это же каждый раз целое приключение. Я все понять не могу», — вдруг замер он. «Тебя же арестовали, как ты выкрутился». «Адвокат сказал, что все улики косвенные», — ответил я. «Да это бред какой-то», — помотал он головой. «Ты пойми, сейчас век другой. Ты же с телефоном был, так?» «Ну да, так», — задумался я. «И что?» «А то, что любой, даже самый сраный специалист с нужной программой смог бы отследить твое передвижение по мобильному», — сказал Генка. «Ты пойми, достаточно того, чтобы ваши телефоны сели в машину и появились в месте убийства. И все», — он хлопнул в ладоши. «Этого было бы достаточно, чтоб обвинить тебя и закрыть лет на 10. «Блин, я об этом даже не думал», — почесал я макушку. «Это что же получается, меня специально посадили к хлысту, специально привели к Перову. Выходит, так», — отсалютовал мне рюмкой Генка и опрокинул ее себе в рот. «А вот теперь подумай, кому это нужно и кому выгодно». «Понятия не имею», — я повторил за другом фокус с рюмкой. «А что если это все замутила твоя Оксана?» — прищурился он. «Я тебе сейчас в глаз дам», — пригрозил я другу. «Она-то здесь при чем?» «Я просто предположил», — отмахнулся он. «Ну, допустим, это сделал сам Перов, специально, чтоб ты понял. И что я должен понять?» Пожал я плечами. «То, что есть другая сторона. Да это и так понятно. Вот и мне тогда эта схема не очень ясна», — ответил он. «А вот с Оксаной все как раз ясно и логично. Нет, я не верю, что она такая», — помотал я головой. «Не может человек пожертвовать душой ради сына, сделать такое. Это она тебе так сказала?» — спросил Генка. «Или ты точно в этом уверен?» «Все, Ген, отвали, иначе сейчас точно в морду получишь», — начал злиться я. «Ладно, ладно», — поднял он руки ладонями вперед. «Только ты не спеши, ладно, у тебя 20 лет впереди». «Ладно», — согласился я и, повертев пустую бутылку, поставил ее под стол. Затем встал и пошел к холодильнику за второй емкостью. Разбудил меня телефон. Голова не болела, но общее состояние все равно было не очень хорошим. Мысли едва шевелились, а пить хотелось ужасно. «Алло», — хриплым голосом ответил я на звонок, кое-как взявшись за телефон. «Шеф, вы в порядке?» — отозвалась трубка голосом Валеры. «Вы вроде сами назначили на сегодня». «Угу», — буркнул я. «В порядке, сейчас открою». Я подошел к домофону, дождался вызова и разблокировал доступ. Спустя несколько секунд в квартиру вошли Валера и Николай, тот, который первый. «Понятно», — сказал Валера, осмотрев мое жилище. «Имею право», — ответил я и пошел готовить кофе. «По клиенту не смотрели?» — спросил тот. «Некогда было», — отмахнулся я. «Понимаю», — хмыкнул первый. «Я посмотрю», — спросил Валера, присаживаясь за компьютер. «Валяй», — махнул я и нажал на кнопку приготовления кофе. Через какое-то время мы все вместе сидели с кофе около компа и изучали Саушкина Владимира Ивановича. Человек оказался весьма интересный. Как и большинство моих клиентов, это точно так же являлся авторитетом в определенной криминальной области. В конце 90-х он имел целую сеть публичных домов. Дошел даже до импорта девочек. Но, как и в любой такой истории, на него вышли люди закона. Активную деятельность пришлось свернуть, а заодно покинуть столицу. После чего он переехал в небольшой городок, в тот самый, где он заключал сделку. Здесь он обосновался эдаким местным царем. Весь городок работал только на его благо, а взамен получал покровительство сильного человека. Дом Саушкина больше походил на средневековый замок. Находился он на берегу реки и являлся местной достопримечательностью на фоне нищеты и разрухи города. Вся местная верхушка крутилась вокруг него и заглядывала в рот. Местные работали на дому у Владимира Ивановича, и вообще, все это больше походило на постановку. Суашкин играл роль некого барина, которому принадлежало все вокруг. Казалось бы, как такое возможно в наше время? Ведь есть интернет, есть СМИ, которые могут осветить подобный беспредел. Но, увы, подобное существует даже в пределах ЦФО. Чем меньше город или поселок, тем проще этим всем управлять. Ну и ферзь, возмутился Николай. Да уж, поддержал его Валера. Такого даже наш бывший шеф себе не позволял. Мы смотрели на фото праздника, основанного в честь самодержца Саушкина. Тут тебе и народное гулянье, и театральные постановки, и прочее, прочее, прочее. Ну что, за дело? Потер я ладони. Думаю, что вечером вполне можно выдвигаться. Да как по мне, так хоть сейчас, высказал свое мнение первый. Сейчас, так сейчас, махнул я. В душ схожу, и поехали. Городок предстал перед нами во всей своей красе, как только мы пересекли черту указателя. Машину затрясло на ухабах и дырках в асфальте. Да ядрит их у мать, ругался Валера, сидя за рулем крузака. Да здесь со Второй мировой ремонта дорог не было, что ли? Очень похоже на то, усмехнулся я сравнению. Как такое вообще местные терпят? Спросил Николай. Я бы уже давно мэрию громил. И сидел бы так же давно, усмехнулся Валера. А я скорее всего в соседней камере. Мы дружно посмеялись над грустной шуткой. Пытаясь отыскать здесь гостиницу, едва подвеску не угробили. Найти ее сразу не получилось, а вот покататься по всему этому великолепию вышло замечательно. Встречный транспорт тоже не пестрил разнообразием. В основном это были разбитые автовазы или очень древние иномарки. Что, в общем-то, логично, ремонтировать нашу машину, к примеру, выйдет в хорошую копейку. А по местным жителям не скажешь, что у них эта копейка имеется. Однажды нам встретился такой транспорт, который в Москве увидеть просто невозможно. Мужик ехал на мотоблоке, к которому сзади был приделан самодельный прицеп. В этом прицепе ехала барышня и щелкала семечки. Ну как в деревне, ей-богу. Сам городок представлял собой глухую провинцию, которая вытянулась вдоль реки. Улиц всего ничего, а пешком его можно пройти часа за полтора. Улицы грязные, всюду валяется мусор, но местных или все устраивает, или они просто этого не замечают. Не всегда и не во всем виноваты власти. Нет, бездействие людей, стоящих у руля, свое дело делает. Но вот сами люди. Почему они ходят и гадят всюду? Почему не выйдут один раз на улицу и не уберут все это безобразие? Почему не посадят цветы или хотя бы газоны? Для чего, разбираясь в своем гараже, они выносят кучу хлама и складируют его в край дороги? Неужели так сложно заказать для этого машину? Не знаю почему, но я думал об этом и злился на жителей этого города. Понятно, что власть здесь полностью куплена Саушкиным, но это не повод так опускаться самим. Может быть, начни они создавать вокруг порядок, властям захочется им помочь. А даже если нет, то при таком подходе люди будут иметь желание бороться с несправедливостью и такой властью. А когда ты сам гадишь там, где живешь, опускаешь руки перед элементарным порядком, то и стоящие у власти видят твой пофигизм. И вот он итог. Всем на все плевать. Гостиница оказалась вполне приличной. Хороший оборудованный дворик, беседка, качели, площадка с мангалом. Даже баня имелась. У нас на ресепшене поинтересовались, топить ли ее к вечеру. Не забыли и девочек предложить. Мы вежливо отказали, а вот вопрос о вкусной еде у нас стоял открытым. Молодой парень, который оформлял нам номер, порекомендовал заглянуть в местный ресторан, который так и назывался «Ресторан». За это он получил от нас бонус в размере 1000 рублей. Глаза его загорелись, а мне его стало жалко. Даже при моих прошлых доходах я так не радовался 1000, хоть мелочью это и не считал. Было видно, что пареньку просто некуда деваться, а зарплата его оставляет желать лучшего. Как только мы разместились в гостинице, сразу же отправились ужинать. Ресторан, конечно, больше напоминал обычное кафе, но для местных скорее всего являлся именно таким. Я представляю, как у них здесь обычная пивнушка выглядит, забавлялся видом Николай. А мне все это напоминало мой родной город, из которого я с таким удовольствием и радостью уехал. Даже мысль о том, чтобы вернуться в него, была страшнее работы, на которую я согласился. И ведь у меня точно так же имелся местный царь, точно так же никогда не ремонтировали дороги и с работой было не просто тяжело, ее практически не было. «Добрый день, вы Лебедев?» К нашему столику подошел какой-то тип. «Да», удивившись, ответил я. «Вас и ваших друзей хочет видеть Владимир Иванович», продолжил странный тип. «Это чем же мы ему так интересны?» спросил Валера. «Об этом я не знаю», ответил мужчина. «Мне велено передать просьбу серьезного человека. Ну а если мы не хотим?» С улыбкой поинтересовался я. «А я и не спрашиваю вашего желания», тот достал из кармана корочки и ткнул мне ими в лицо. «Не хотите по-хорошему, пойдете по-плохому. Вот это номер. Они что, всех гостей так встречают, или это только к нам относится? Может он что-то знает, этот Сушкин. Если он не дурак, то должен понимать, что скоро его срок. И, в конце концов, откуда он вообще знает, кто я? Неужели он в курсе того, зачем я здесь?» Глава 15. Дом у Сушкина действительно представлял собой дворец. Мраморная отделка, высокие потолки в фойе, кожаная мебель и в завершении огромный камин. Такие только в английских замках можно увидеть. Тесанный камень с шикарной резьбой, топка такая, что в него можно войти пешком. Ну и, само собой, огромный портрет хозяина над каминным порталом. Сам Владимир Иванович сидел в кресле рядом с камином, для гостей, здесь же, расположился диван. Мы с Валерой и первым уселись в него, хозяин уже был на месте. «Добрый вечер, Максим Александрович», вежливо поприветствовал меня преклонного возраста человек. Череп его был абсолютно лысый, отчего лицо казалось крупным. Да и с волосами-то его мелким не назовешь, и это при том, что сам хозяин был невысокого роста. Отвращения в целом он не вызывал и совсем не походил на торговца людьми. В моем представлении на такое способен какой-нибудь моральный урод с отвратительной внешностью. Но в случае с Саушкиным внешность была обманчива. Может быть, именно из-за этого он так и поднял свой бизнес. Люди просто велись на его добродушную внешность и сами загоняли себя в ловушку. «Считаете, что оторвать гостей от ужина – это добрый вечер?» Нахально огрызнулся я. «Или у вас так принято? А вы действительно смелый молодой человек», приподняв бровь, якобы удивившись моей наглости, произнес хозяин дома. «Я много слышал о вас. Надеюсь, ничего хорошего». Продолжая усмехаться, спросил я. «Максим Александрович», уже с нажимом произнес Сушкин. «Я ведь с вами вежливо разговариваю, не так ли? Вы, Владимир Иванович, можно сказать, ложку изо рта у меня вытащили, никак не мог успокоиться я. Это вы считаете вежливостью. Тем не менее, я с вами разговариваю, а мог бы приказать бросить вас в подвал», произнес тот. «И что помешало?» спросил я. «Обыкновенное человеческое любопытство», охотно ответил Сушкин. «Интересно посмотреть на человека, который приходит за твоей душой. У меня внутри все опустилось. Откуда он может об этом знать? Где я так засветился? Все мои клиенты мертвы, а обо мне из посторонних знает только Перов. Но ему нет смысла общаться с такими типами. Тогда как? Ломаете голову над тем, как я узнал?» спросил тот. «Видимо, все мои эмоции были написаны на моем лице. Вы умеете подстегнуть любопытство», уклонился я от прямого ответа. «Ваш бывший начальник, Василий Николаевич, мой хороший друг», улыбнулся Сушкин. «Само собой, как только он сгорел в вашем автомобиле, я начал копать. В полиции у меня тоже остались связи. Это он вам, Василий Николаевич, посоветовал душой торговать», поинтересовался я. «Вы проницательны», кивнул он. «Ну раз мы все в курсе, кто и зачем здесь присутствует, перейдем к делу». С наглой ухмылкой развалился я на диване. «Ха-ха-ха», расхохотался Владимир Иванович. «Вы что, считаете меня полным идиотом? А вы, видимо, полагаете, что у вас есть выбор?» ответил я вопросом на вопрос. «Выбор есть всегда, молодой человек», уже вполне серьезно произнес он. «Не в вашем случае», оборвал я хозяина дома. «Я хочу, чтоб вы связались со своим хозяином, у меня к нему есть предложение», сказал Сушкин. «Боюсь, Второй души для продолжения торгов вы не имеете, а ваша уже и так ему принадлежит», — усмехнулся я. «Так что не вижу смысла беспокоить моего босса». «Ошибаетесь, Максим Александрович», — Владимир Николаевич щелкнул пальцами, «и к нам подвели какую-то девчонку, тощая, с синяками вокруг глаз, в каких-то замызганных джинсах. Худоба была явно неестественного происхождения. Да что там говорить, у нее на лбу было написано: «Дайте дозу». Вот Анжела», — он сделал паузу и посмотрел на нее. «Анжела, ведь верно?» Девчонка кивнула, а Саушкин продолжил: «Вот она великодушно решила пожертвовать свою душу вместо моей. Это правда?» — спросил ее я. «Да», — ответила она. «Это твое добровольное решение?» — переспросил я. «Ну не твое же», — огрызнулась наркоманка. «Как скажешь», — усмехнулся я и обратился к хозяину дома. «Для такого решения незачем беспокоить босса. Я уполномочен решать данный вопрос». «Ну вот и замечательно», — хлопнул в ладоши Саушкин. «Давайте закончим с делами, и я сам, лично, угощу вас ужином. Собирайтесь, поехали», — встал я с дивана. «Нужно попасть в место заключения сделки. Вам обоим». Последнее я сказал с небольшим нажимом. «Надо, так надо», — кивнул Владимир Иванович. «Собираемся, мальчики». На трех машинах мы выдвинулись к нужному мне месту. Единственной проблемой было то, что Валеру и первого они так и не отпустили. Когда мы добрались до нужной точки и выбрались из машин, Саушкин приказал приставить к вискам моих друзей, а заодно и к моему, стволы пистолетов. Меня просто трясло от адреналина, ведь я на самом деле даже не предполагал, как теперь выкручиваться. Весь мой расчет был на то, чтобы успеть коснуться груди Саушкина. Ну вот не брал я в расчет того, что мои люди тоже попадут на прицел. Конечно же, я боялся получить пулю в висок, но, помня предыдущий случай, верил, что вновь обрету жизнь. Не факт, но 90% уверенности было. «Встаньте напротив друг друга, мне нужно коснуться вас обоих», — начал я свое шоу. «И уберите стволы от моих людей». «Нет, парень, стволы останутся на месте», — усмехнулся Саушкин. «Как хотите», — согласился я, увидев слабый кивок от Валеры. Он-то знал, чего я собираюсь провернуть. Видел подобный ход от меня. Два удара сердца, и я вскинул руки, чтобы коснуться обоих, девушки-наркоманки и Саушкина. Вот только девушку я трогать и не собирался. Как только моя рука коснулась груди Владимира Ивановича, я тут же потерялся на просторах вселенной. Под ногами вновь раскрылась бездна, появилась боль в виске, и наступила темнота. Я уже не видел, как Валера одним змеиным движением перехватил пистолет и начал убивать людей Саушкина, как куропаток в тире. Ничуть не уступая своему начальнику, первый занимался тем же самым. Буквально за пару секунд они успели положить всех. Люди Саушкина даже дернуться не успели, ну разве что кроме того, который прострелил мою голову. Где я пришел в себя, даже и не понял. Хотя правильнее будет сказать воскрес. Ощущения такие, будто бухал несколько недель, не просыхая. Голова как будто залита свинцом до самого предела. Ватность во всем теле и сушняк, такой сильный, будто во рту у меня сама великая пустыня сахара. «Дайте попить», — еле слышно прохрипел я. «Ох, нихуя себе», — послышался чей-то голос. «Валер, ты что, ёбнулся совсем? Ты мне зачем живого притащил?» «Я, по-твоему, кто?» «Сёма, ты о чем?» — послышался голос Валеры. «Что значит о чем?» Видимо, голос принадлежал Сёме. «Иди сам посмотри». Что-то зашуршало, меня начали ворочить, и вдруг я увидел свет. Хоть он и был тусклым, но по глазам все равно резанул. Я попытался прикрыть их рукой, но ничего не получилось. Наконец до меня дошло. Валера и первый замотали меня в какую-то херню и привезли к своему знакомому, чтобы сжечь в топке. «Шеф, твою мать, как?» — только и смог вымолвить тот. «Я же видел. Так не бывает». «Бывает, Валер», — прохрипел я. «Дай попить». «А». К моему лицу поднесли горлышко и опрокинули. По инерции я сделал сразу пару больших глотков, еще три пришлось сделать потому, что горлышко от меня так и не убрали. Вместо воды этот Сёма влил в меня грамм 200 водки, сука. Я зашелся в кашле и едва смог удержать рвотный рефлекс. «Ха-ха-ха», — заржал Сёма, глядя на мою реакцию. «Блять, да дайте воды». Не менее хрипло попытался выругаться я. «И развяжите это дерьмо. Глаза закрой лучше», — предложил Валера, а я решил воспользоваться его советом, понимая, что сейчас будет. Едва я прикрыл глаза, как меня начали катить по полу, пытаясь размотать сверток, в котором я находился. Пришлось вновь сдерживать рвотный рефлекс. «Ну ты и мудак», — сказал я Семе, едва оторвался от полторашки с водой. «Ну ведь полегчало», — смотрел на меня работник котельной с глуповатой улыбкой. «Валер, вы что, всю братву Саушкина сюда привезли?» — спросил я у своего подчиненного. «Да ты что?» — отмахнулся тот. «Всех там бросили. Тебя вот хотели по-человечески. Хорошее у вас понимание человечности», — хохотнул я. «Вы бы еще вначале на куски порубили». «Ну мы хотели вначале», — виновато посмотрел в пол он. «Только вы и так в багажник вошли». Я едва водой не подавился, когда это услышал. «А вот, кстати, интересно, если меня сжечь, я оживу?» «Нет, пробовать, конечно же, не буду, но интересно. А из расчлененки я как буду восстанавливаться? Или меня сразу много станет?» «Что смешного?» — спросил Валера, глядя на мою глупую улыбку. «Да так, всякая ерунда в голову лезет», — отмахнулся я. «Спасибо, Валер, что не бросили. Неизвестно, как бы я смог оттуда выбраться. Вы извините», — с какой-то опаской стал разговаривать со мной он. «Я не знал, что вы так умеете. Я когда увидел, как вас там, это, застрелили, убили», — с усмешкой произнес я. «Говори, Валер, не стесняйся. Грубый вы и неженственный», немного подумав, выдал Валера, и мы тут же грохнули от смеха. Напряжение тут же спало, и я начал расспрашивать, как и чем дело закончилось. В общем, живой осталась только девушка, которой первый угрожал расправой, если та хоть раз еще возьмется за наркотики. И как сказал Валера, и ведь он проверить может. Девчонка перепугалась так, что скорее всего не только пагубную привычку бросит, но как бы и в монастырь не подалась. С трупами поступили просто, оставили их там. Забрали только меня и Саушкина. Уж больно его тело выделялось на фоне всеобщей картины. Местные скорее всего спустят все на тормозах, преподнесут как разборку среди группировок. Хотя гарантий, естественно, никаких. Ну, время покажет. Я, конечно, с трудом верю в то, что такую бойню смогут спрятать под видом стрелки ОПГ. К концу смены Семы мы все втроем еле могли разговаривать, настолько были пьяны. Крузак пришлось бросить прямо у котельной, а самим под видом дров добираться на такси до дома. Утром голова была еще тяжелее, чем вчера после пробуждения от смерти. Пришлось перевернуть половину содержимого аптечки, прежде чем я смог обнаружить заветную таблетку аспирина. Она, кстати, оказалась последней, так что если не поможет, придется топать в аптеку. Вроде помогло, минут 15, и стало немного легче. Я сварил кофе и вышел на свежий воздух. Прикурил сигарету, развалился на кресле, которое стоит на балконе, и мои мысли постепенно начали возвращаться к привычному бегу. Нужно позвонить Оксане. Я ведь не разговаривал с ней с тех самых пор, как побывал у Перова. Вот только теперь у меня какой-то мандраж от одной мысли о ней. А вдруг они правы, в смысле Перов и Генка? Вдруг она не та, за кого себя выдает? Я же сейчас буду присматриваться к ней, постоянно искать какие-нибудь намеки. Как же было все просто, но нет, нужно вбить человеку в голову какую-то чушь, чтобы он места себе не находил. Может, стоит с ней поговорить. А что я ей скажу? Ты, мол, меня не обманываешь случаем? Не за этим ли ты меня соблазнила, чтобы душу свою выкупить? Бред. Но ведь сомнения действительно есть, а от этого на душе будто кошки скребут. Чувство такое, как будто я копаюсь в ее телефоне в надежде уличить в измене. Фу, аж самому противно. Алло, привет, любимая. Не выдержав, я все же набрал ее номер. Как ты там у меня? Скучаю, отозвалась она в трубку. Ты не звонишь, не пишешь, все в делах. Так и ты не звонила, впервые упрекнул я ее. А вдруг я позвоню в самый неподходящий момент? Спокойно отреагировала она. Ты будешь выслеживать очередного клиента, а тут я со своим скучаю. Я тебе уже говорил, что просто обожаю твой ум. Подлизался я. Нет, не говорил, хихикнула она в трубку. Ах, каков нахал, пожурил я сам себя. Как Дениска? Все хорошо, а тебе спрашивал, тут же отозвалась она. Интересуется, вот, когда ты снова соизволишь посетить нас. Так ты что, не на работе сегодня? Вдруг удивился я. Какая работа, сегодня же суббота. Точно так же удивилась она. С тобой все в порядке. Все хорошо, немного задумавшись, ответил я, Просто дни перепутал, мне казалось, что сегодня пятница. Ой, у меня тоже такое бывает, захохотала она, только обычно пятница мне мерещится с понедельника. А знаешь что, вдруг решился я, сейчас я за вами заеду, и мы пойдем гулять. Замечательная мысль, я опять почувствовал, как она улыбнулась. Через сколько тебя ждать? Думаю, через полтора часа, я посмотрел на часы. Да, полтора часа. До встречи, попрощалась Оксана. До скорой встречи, бросил я в трубку и побежал в душ. В качестве гуляния мы выбрали поход в кино, затем посидели в пиццерии. Потом мы просто болтались по Арбату. Художники рисовали нас, фокусники показывали чудеса. Денис был в полном восторге от этих волшебников. А еще мы сидели в кафе, под навесом, несмотря на осеннюю прохладу, ели мороженое и слушали уличных музыкантов. Глава 16. Незаметно подкрался вечер, и встал вопрос, а что, собственно, дальше? Хотя вопрос решили мгновенно, вызвали такси и отправились домой к Оксане. Хоть до моей квартиры и было пару шагов, она наотрез отказалась идти ко мне. Пойми, я ничего против твоей берлоги не имею, начала объясняться она. Напротив, у тебя очень даже прилично. Но Денис должен спать в своей кровати, а не на диване в гостиной. К тому же, у тебя открытая спальня. Вот с последним соглашусь, улыбнулся я. Не лучшая идея. Так что поехали ко мне. Поцеловала она меня в щеку и с улыбкой добавила. И не капризничай. Мы посидели на кухне, немного поговорили с Денисом о его новой компьютерной игре, которая не хочет идти на его старом чемодане. Так что я охотно согласился подарить ему новый, за что тут же был награжден испепеляющим взглядом от Оксаны. «Ты мне его еще избалуй», — строго сказала она. «Пусть вырастет капризным и неприспособленным к жизни». «Ну, Оксан, ты его недооцениваешь», — заступился я за Дениса. «Да, мам», — сразу включился тот. «Ты мне здесь еще подакай», — строго отреагировала она. «Мал еще, а ну брысь спать, время уже 11 час». Всего-то 5 минут, огорчился пацан. Так, Оксана встала в позу руки в боки. Дай нам с Максимом наедине побыть. Все, понял, ухожу, сказал Денис и заговорщицки подмигнул мне на выходе из кухни. Вот же обормот, с улыбкой сказала она, заметив знак сына. Перестань, он отличный парень, усадил я девушку себе на колени и обнял. Вот именно, а ты мне его испортить пытаешься, она шутливо попыталась оттолкнуться, но я притянул ее к себе и поцеловал. Оксана тут же тяжело задышала, а глаза ее заблестели. Встали мы одновременно и едва не свернули вазу с конфетами со стола. Оксана тихо хихикнула и потянула меня за руку в спальню. Халат скользнул на пол, и она предстала предо мной обнаженная в глухом свете ночного торшера. Я набросился на нее с глухим рычанием. Впился губами в груди, обхватил руками за тонкую талию и прижался к ней всем телом. Она задрожала и обняла мою голову, стараясь еще крепче сплести наши объятия. Я спустил свои поцелуи на ее плоский живот, опускаясь все ниже и ниже. Дрожь стала бить Оксану все чаще и чаще, а в тот момент, когда я коснулся кончиком языка ее самого заветного места, она выгнулась дугой и издала протяжный вздох. Схватив меня за волосы, Оксана подняла меня на ноги и толкнула на кровать, после чего оседлала меня в одно движение. Я вошел в нее, такую мокрую и горячую. «Горе от ума», есть такое произведение и состояние по жизни. Нет бы наслаждаться моментом, переплетаться телами и дарить друг другу страсть и любовь. Так нет же, я начал наблюдать за ней и пытаться понять, не симулирует ли она, вправду ли ей со мной так хорошо. Само собой, что в такие моменты, когда два человека становятся единым целым, эмоции тоже делятся на двоих. Оксана почувствовала мои сомнения, она остановилась и, оперевшись руками, нависла над моим лицом. Ее волосы щекотали мне нос, но меня это ничуть не беспокоило. Наши глаза встретились. «Что-то не так?» — спросила она.